وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Если бы мы не спаслали ангела, то все равно сделали бы его мужчиной и привели бы их в замешательство относительно того, в чем они сомневаются. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. До тебя посланников также подвергали осмеянию, но тех, кто насмехался над ними, окружало то, над чем они издевались. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Скажи, постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, которые сочли ложью истину. قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Скажи, кому принадлежит то, что на небесах и на земле? Скажи, Аллаху. Он предписал себе оказывать милость. Он непременно соберет вас вместе в день воскресения, в котором нет сомнения. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ему принадлежит все, что покоится днем и ночью, и он — слышащий, знающий. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Скажи, неужели я возьму своим покровителем кого-либо, кроме Аллаха, Творца небес и земли? Он кормит, а его не кормят. Скажи, мне велено быть первым из тех, кто покорился. Не будь же в числе многобожников. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Скажи, я боюсь, что если я ослушаюсь моего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Тот, кто будет отвращен от мучений в тот день, того он помиловал. Вот очевидное преуспеяние. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Если Аллах нашлет на тебя беду, то никто, кроме Него, не избавит от нее. Если же Он пошлет тебе благо, то ведь Он всемогущ. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Он покоряющий и властвует над своими рабами. Он мудрый, ведающий. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شهيد بيني وبينكم

это всего лишь легенды древних народов. Они удерживают других от следования прямым путем и сами сторонятся его. Однако они губят только самих себя, не ощущая этого. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Если бы ты видел, как их остановят перед огнем. Они скажут: «О, если бы нас вернули обратно! Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими». بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. О нет, им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Поистине, они лжецы. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Они говорят: есть только наша мирская жизнь, и мы не будем воскрешены. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Если бы ты видел, как их остановят перед их Господом. Он скажет: разве это не истина? Они скажут: конечно, клянемся нашим Господом. Он скажет: вкусите же мучения за то, что вы не верили. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Те, которые отрицали встречу с Аллахом, уже оказались в убытке. Когда же внезапно для них настанет судный час, они, неся свои ноши на спинах, скажут: «Горе нам за то, что мы упустили там». Знайте же, что скверна их ноша. Ближняя жизнь — ничто иное, как игра и потеха, а последняя обитель лучше для тех, кто богобоязнен. Неужели вы не разумеете? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Мы знаем, что тебя печалит то, что они говорят. Они не считают лжецом тебя. Несправедливые отвергают знамения Аллаха. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их так называли, и обижали, пока не являлась к ним наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках. كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Если тебя тяготит их отвращение, если ты сможешь отыскать проход в земле или лестницу на небо, то принеси им знамение. Если бы Аллах пожелал, то собрал бы их всех на прямом пути. Посему не будь одним из невежд. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Отвечают только те, которые внимают, а мертвых Аллах воскресит, после чего они будут возвращены к Нему. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. Они говорят, почему ему не ниспослано знамение от его Господа? Скажи, Аллах властен ниспослать знамение, но большинство из них не обладает знанием. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Все животные на земле и птицы, летающие на двух крыльях, всего лишь подобные вам сообщества. Мы ничего не упустили в Писании, а затем они будут собраны к своему Господу. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. Те, которые считают ложью наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Скажи, скажите мне, станете ли вы призывать кого-либо наряду с Аллахом, если вас поразит наказание Аллаха или наступит час, если только вы говорите правду? О нет! Вы будете призывать только Его,

على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. Скажи, я опираюсь на ясный довод от моего Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы торопите. Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину, и Он наилучший из судей. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Скажи, если бы я владел тем, что вы торопите, то спор между мной и вами был бы уже решен. Но Аллаху лучше знать о несправедливых. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. У него ключи к сокровенному, и знает о них только он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже листья падают только с его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ничего-либо свежего или сухого, чего нет в Ясном Писании. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Он тот, кто усыпляет вас ночью и знает, что вы делаете днем. Затем он воскрешает вас днем, чтобы исполнился назначенный срок. Затем к нему вам предстоит вернуться, и затем он поведает вам о том, что вы совершали. إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Он покоряющий и властвует над своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы умерщвляют его, и они не делают упущений. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. Потом их возвращают к Аллаху, их истинному покровителю. Знайте же, что только Он принимает решение, и Он самый быстрый в расчете. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Скажи, кто спасает от мраков на суше и на море, когда вы взываете к Нему смиренно и тайно, говоря: «Если Он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны». Скажи: «Аллах спасает вас от этого и от всех остальных скорбей, но вы продолжаете приобщать сотоварищей». قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Скажи, Он властен наслать на вас мучение сверху или из-под ваших ног, или привести вас в замешательство, разделив на группировки и дав одним из вас вкусить жестокость других. Посмотри, как мы разъясняем знамения, чтобы они могли понять. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Твой народ счел Коран ложью, хотя это истина. Скажи: «Я не смотритель над вами». لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. У каждого сообщения свой срок, и вы узнаете. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Когда увидишь тех, которые принялись за наши знамения, отвернись от них, пока они не примутся за другой разговор. Если же шайтан заставит тебя забыть об этом, то не сиди с несправедливыми людьми после того, как вспомнишь. Те, которые богобоязненны, не несут никакой ответственности за их расчет. Они должны лишь напоминать им. Быть может, они будут богобоязненны. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Покинь тех, которые считают свою религию забавой и потехой и обольщаются ближней жизнью. Но увещевай этим Кораном, дабы душа не обрекла себя на погибель тем, что приобрела, когда не будет у нее покровителя и заступника, кроме Аллаха, и когда от нее ничего не будет принято, какой бы выкуп она ни предложила. Они обрекли себя на погибель тем, что приобрели. Им уготованы кипящее питье и мучительные страдания за то, что они были неверующими. قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Скажи, разве мы станем поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит нам пользы и не вредит? Разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого шайтаны на земле обольстили и привели в замешательство, а его товарищи призывают его на прямой путь: «Иди к нам». Скажи, путь Аллаха — единственно верный путь, и нам велено покориться Господу миров. وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Совершайте молитву и бойтесь его, ведь к нему вы будете собраны. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Он тот, кто сотворил небеса и землю ради истины. В тот день он скажет «Будь», и это сбудется. Его слово есть истина. Ему одному будет принадлежать власть в тот день, когда подуют в рог. Он знает сокровенное и явное, и он мудрый, ведающий. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Вот Ибрахим сказал своему отцу Азару: «Неужели ты считаешь идолов богами? Я вижу, что ты и твой народ находитесь в очевидном заблуждении». وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Так мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы стал он одним из убежденных. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي. فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел светило и сказал: «Вот мой Господь». Когда же оно закатилось, он сказал: «Я не люблю тех, кто закатывается». فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. Когда он увидел восходящую луну, то сказал: «Вот мой Господь». Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей». فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: «Вот мой Господь, оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал: «О мой народ, я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи». «Будучи ханифом, я обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю, и я не принадлежу к многобожникам». وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. Его народ стал припираться с ним, и тогда он сказал: «Неужели вы станете препираться со мной относительно Аллаха, в то время как Он наставил меня на прямой путь? И я не боюсь тех, кого вы приобщаете в сотоварищи к Нему, ибо не навредят они мне, если только мой Господь не пожелает этого. Мой Господь объемлет знанием всякую вещь. Неужели вы не вразумитесь?» وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Как я могу бояться тех, кого вы приобщаете в сотоварищи, если вы не боитесь приобщать в сотоварищи к Аллаху тех, о ком Он не ниспослал вам никакого доказательства? Какая же из двух групп имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности, если вы только знаете? Те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость, пребывают в безопасности и следуют прямым путем. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Таковы наши доводы, которые мы предоставили Ибрахиму против его народа. Мы возвышаем по степеням, кого пожелаем. Поистине, твой Господь мудрый, знающий. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Мы даровали ему Исхака и Якуба. Мы повели их обоих прямым путем. еще раньше мы повели прямым путем Нуха, а из его потомков Дауда, Сулеймана, Аюба, Юсуфа, Мусу и Харуна. Таким образом мы воздаем творящим добро. А также Закарию, Яхью, Ису и Ильяса. Все они были из числа праведников. А также Исмаиля, Ильясу, Юнуса и Лута. Всех их мы превознесли над мирами. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. А также некоторых из их отцов, потомков и братьев. Мы избрали их и наставили на прямой путь. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Таково руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем тех из Своих рабов, кого пожелает. Но если бы они приобщили сотоварищей, то стало бы тщетным все, что они совершали. Это те, кому мы дали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не уверуют в это, мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ. Это те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем. Скажи, я не прошу у вас вознаграждения за него. Это не что иное, как напоминание для миров. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Они не оценили Аллаха должным образом, сказав: «Аллах ничего не ниспосылал человеку». Скажи: кто же ниспослал в качестве света и верного руководства для людей Писание, с которым пришел Муса, и которые вы превратили в отдельные листы, показывая некоторые из них и скрывая многие другие? А ведь вас обучили тому, чего не знали ни вы, ни ваши отцы. Скажи: Аллах. Затем оставь их забавляться, принимаясь за грехи.

لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Взоры не могут постичь его, а он постигает взоры. Он проницательный, ведающий. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. Скажи, к вам уже явились наглядные знамения от вашего Господа. Кто узрел, тот поступил во благо себе, а кто был слепым, тот навредил себе. Я не являюсь вашим хранителем. Вот так мы излагаем различным образом аяты, чтобы они сказали: «Ты обучился этому», и чтобы мы разъяснили его для людей знающих. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. Следуй тому, что дано тебе через откровение от твоего Господа. Нет божества, кроме Него. И отвернись от многобожников. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. Если бы Аллах пожелал, то они не предавали бы ему сотоварищей. Мы не назначили тебя их хранителем, и ты не смотритель над ними. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Не оскорбляйте тех, кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству. Так мы приукрасили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к своему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Именем Аллаха они принесли величайшие клятвы о том, что если к ним явится знамение, они непременно уверуют в него. Скажи: знамение у Аллаха. И откуда вам знать, что они не уверуют, если даже оно придет к ним? ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их слепо скитаться в своем беззаконии. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم

فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Таков мой прямой путь. Следуйте им и не следуйте другими путями, поскольку они собьют вас с его пути. Он заповедал вам это. Быть может, вы будете богобоязненны. ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Мы также дали Мусе Писание в завершение милости к тому, кто был добродетелен, как разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость, дабы они уверовали во встречу со своим Господом. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Это благословенное Писание, которое мы ниспослали. Следуйте же ему и будьте богобоязнены. Быть может, вас помилуют. تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. Мы ниспослали его, чтобы вы не говорили: Писание было ниспослано только двум общинам до нас, и мы ничего не знали о том, что они изучали. فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ. Или чтобы вы не говорили, если бы нам было ниспослано Писание, то мы придерживались бы прямого пути лучше, чем они. До вас уже дошли ясный довод от вашего Господа, верное руководство и милость. Кто же несправедливее того, кто считает ложью знамения Аллаха и отвращается от них? Мы воздадим тем, кто отвращается от наших знамений, тяжкими мучениями за то, что они отвращались. أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قُلْ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Неужели они ожидают чего-либо, помимо того, что к ним явятся ангелы, или явится твой Господь, или явятся некоторые из знамений твоего Господа? В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет пользы душе,